Неудачный эксперимент. «Ой!» – от неожиданности пискнула Лейла, войдя в туалет. Там, стоя коленями на кафельной плитке пола, Дженни смачно заглатывала член мистера Джонатана. Чернокожий уборщик при этом держал остроухую девчонку за собранные в два хвостика белокурые волосы, натягивая их еще глубже. Но при виде Лейлы, наоборот, позволил Дженни отстраниться, почти выпустив изо рта его длинный черный член. Сантиметров 20 или даже чуть больше. Лейла пожалела, что при ней нет линейки. «Вставай рядом с подружкой и помоги ей», – предложил мистер Джонатан. «Тебе понравится». Уборщик подмигнул и ухмыльнулся, сверкнув белыми зубами. Лейла замотала головой. Пожав плечами, мистер Джонатан снова натянул рот Дженни до упора. Лейла поспешно скользнула в одну из кабинок, чтобы справить приведшую ее сюда нужду. Специально выбрала самую дальнюю, но и оттуда слышала чмокающие звуки и хриплое дыхание темнокожего мужчины. Поспешно выскочив наружу, она пробежала по коридору, свернув за угол. И только добежав до середины, остановилась, прижавшись лбом к холодному стеклу и глядя во внутренний двор, пустующий из-за проливного дождя. Провела пальцами по стеклу и услышала противный скрежет. Быстро глянув на свою руку, Лейла обнаружила, что снова непроизвольно отрастила костяной коготок на указательном пальце. Торопливо заставив его убраться, пока никто не увидел, девушка решила отвлечься. Расстегнув пару пуговиц на блузке, она запустила под нее руку, стиснув свою грудь. Не такая большая, как у Дженни, всего-то второй размер. У той-то четвертый, да и в целом формы, как у взрослой эльфийки старше сотни. Но для чистокровных остроухих и второй размер в возрасте чуть за 20 – недостижимая мечта. То ли дело полукровки. Мужская рука скользнула ей под юбку и стиснула ягодицу. «Не носишь трусики, моншери? Совсем как настоящая эльфийка!» Выдохнул голос ей над ухом. «Мистер Жарпьер! Мистер Жан-Пьер!» Пискнула Лейла. «Я же просил без мистеров. Это так глупо звучит!» Лейла кивнула. «Действительно!» В кино и книгах никто не использовал обращение «мистер» вместе с именем, только с фамилией. Но здесь никто ничьих фамилий никогда не называл. Ко всем обращались только по именам. Правило в рамках секретности. Рука Жан-Пьера скользнула дальше. Палец дотянулся до промежности девушки. «Ммм, мокренькая», – протянул он. «Я писала», прошептала Лейла, покраснев. «Нет». Палец проник глубже, вызвав хлюпающий звук. «Это не то». «Там Дженни с уборщиком». «А, со шпионом», хмыкнул Жан-Пьер. Лейла кивнула. Многие считали, что чернокожий уборщик Джонатан – американский шпион. Хотя другие говорили, что он куратор всего проекта под прикрытием. В любом случае, он был первым и единственным чернокожим, которого девушки видели вживую, а не на экране телевизора или компьютера. «Пойдем-ка ко мне», – предложил мужчина. Лейла кивнула. Благо, и идти было недалеко. Она как раз находилась в преподавательском крыле. Этажом ниже располагались спальни девушек. Но Лейле нравилось гулять именно по третьему этажу, обходя все квадратное здание по кругу и выглядывая в окна во внутренний двор. Иногда там можно было увидеть и что-то интересное. Например, как учитель физики или химии пялит в задницу одну из остроухих наставниц магических наук. Комната Жан-Пьера, наставника по боевой подготовке, размерами превосходила комнатку самой Лейли всего раза в полтора. И большую часть этого места занимал диван, куда они и уселись. Мужчина сноровисто расстегнул остальные пуговицы на блузке Лейлы. Одну ее грудь обхватил ладонью, а к соску другой приник губами. Девушка тоже уже привычно расстегнула ему ширинку и ладошкой обхватила пока еще мягковатый член. Вторая рука учителя пробралась ей под юбку, а пальцы скользнули в промежность. Лейла охнула. Она уже несколько лет как научилась испытывать возбуждение. Хотя и далеко не бесконтрольная, как у эльфиек в течке. Но настоящей эльфийкой она никогда не была и себя не считала. Всего лишь полукровка с острыми ушами и слабеньким магическим даром. Зато вот что досталось от остроухих предков в полной мере, это полнейшая неспособность к наукам. Как ни странно, сисястая Дженни оказалась наиболее способна из них троих, как к магии, так и к обучению всему остальному. Видимо, от остроухой матери ей передался только магический дар, фигура и склонность к блядству. Остальное от отца человека. Не прошло и пары минут, как Жан-Пьер залил спермой руку Лейлы и свои брюки, после чего сразу же перестал ласкать девушку. «А в Европе правда почти нет негров?» – спросила она, слизывая мужское семя с ладони. «Есть». Пропыхтел наставник, пытаясь стереть пятна с брюк влажной салфеткой. «Хотя не очень много. Про шпиона – это шутка. Янки к нам сюда точно никого не зашлют». Он хохотнул. «Скорее уж русские». Лейла кивнула. «Ну да, если у русских смогли украсть разработки, по которым создали и трех полукровок, и троицу мутанток, то и те могут заслать своего человека в проект». А недавно она слышала, как мистер Оливер и мистер Чарли обсуждали, что единственная удачная русская полукровка из ОЭП обрела невиданные магические силы. Лейла ей позавидовала. Хотя, эта русская ведь старше лет на 10. И в возрасте Лейлы тоже больших талантов не демонстрировала. Выйдя в коридор, Лейла снова выглянула в окно. Ничего не изменилось. Все тот же дождь, все тот же вид, единственный кусочек улицы, который она видела за свои 33 года. В наружных стенах, что в спальнях, что в учебных классах окон не было. И выхода наружу тоже не было. Все необходимое в школу доставляли на вертолетах. Лейла мечтала когда-нибудь выбраться на крышу и посмотреть на внешний мир. Но когда пару лет назад туда вздумала полезть Дженни... Сидящие на чердаке на КПП солдаты так пустили ее по кругу, что она потом неделю сидеть не могла. Пробежав два коридора, девушка остановилась возле лестницы. Возвращаться к себе не хотелось. Тут она услышала какое-то хрюканье, доносившееся из-за дверей тренажерного зала. Зал занимал почти четверть этажа, а на втором, на том же месте располагался спортзал. Так что бегать по квадрату по коридорам не получалось. Лейла осторожно заглянула, чуть приоткрыв дверь. «Здрасте». Пришлось выдавить ей, встретившись взглядами с мистером Биллом, учителем химии. Орк только кивнул ей и махнул рукой. На это обернулся и мистер Стэн, учитель физики, тоже орк. И тоже помахал зеленой лапищей. А вот зажатая между ними Танька смогла только снова хрюкнуть. Хотя и вряд ли вообще видела, кого там принесло. Одна из двух оставшихся мутанток стояла на четвереньках на каком-то тренажере, пока орки пялили ее спереди и сзади. Тренажер явно был рассчитан на тяжеловесов, поскольку весила Танька около 200 кило. Причем по большей части из-за широких и плотных костей. 23 года назад многие ученые еще считали, что эльфийские кости являются не только отличным проводником магической энергии. Не зря же используются для создания посохов, но и ее накопителями. Увы, теория оказалась ошибочной. Но созданный русскими экспериментальный эмбрион с измененными генами европейской разведки удалось выкрасть. Вместе с двумя другими. Лейла подозревала, что русские просто раньше поняли, что эксперименты неудачные и просто позволили украсть младенцев эльфиек-мутанток. «Билл, она, похоже, обосралась», — со вздохом пожаловался мистер Стэн. «Хорошо, давай меняться», — кивнул мистер Билл, подбирая с пола рулон бумажных полотенец. «Пускай оближет». «Эй, я не согласна», — начала возмущаться Танька. Но орки легко удержали ее порыв подняться. Сил мутантки хватало только на то, чтобы переносить свои тяжелые и широкие кости. В отличие от ее сестренки Маньки, которой как раз стимулировали увеличение мышечной массы, Лейла подумала о том, что Маньку, наверное, никто и никогда не трахал. Ведь она в порыве страсти может запросто переломить мужику хребет или еще что-то поломать. И даже кандалами не удержишь, будто состоящую из одних мускулов тушу, способную поднимать штангу весом 300 килограмм. А вот третья мутантка по имени Дунька вообще будто была создана ради шутки. Для чего понадобилось выращивать тонкокостную эльфийку, которая уже к 15 доросла до 2,5 метров? Когда она упала пару лет назад и сломала обе ноги, ее увезли на медицинском вертолете и обратно уже не вернули. «Может, лучше эту оприходуем?» – кивнул на Лейлу мистер Стэн. Танька возмущенно замычала, но не смогла ничего сказать внятно через заткнувший ей рот орочий член. «Ты как, девочка?» – обернулся к Лейле мистер Билл. «Не», – замотала головой она. «Извините». Танька снова что-то хрюкнула. Но Лейла уже бежала вниз по лестнице, вовсю хлюпая мокрой промежностью. Она еще не успела остыть после ласк Жан-Пьера, а тут... Два орка. Сразу. Она уже не раз фантазировала о подобном в постели перед сном. Но одно дело фантазии, а другое – попробовать в реальности. «Ну и на что вы вообще годитесь?» – разорялся директор Оливер, расхаживая перед массивным столом по своему кабинету. «Три остроухие бездарности! 23 года! Хорошо, пусть я здесь всего 15 лет!» Лейла кивнула собственным мыслям и воспоминаниям. Ну да, в эту школу их с сестренками отправили, когда им было по 8. До того они жили в каком-то подземном бункере, видели всего 3 комнаты – общую спальню, учебный класс и столовую. А воспитывали их нянечки. В основном круглоухие. Хотя и пара эльфиек иногда приходили. Там их научили говорить, читать, считать, писать. И эти навыки всем троим дались легко. Хотя, говорят, некоторые взрослые эльфийки так и не научились читать за почти 40 лет в этом мире. А вот потом обучение не заладилось. «Тупицы!» – воскликнул мистер Оливер, платочком протирая вспотевшую плешь на макушке. «Ладно это!» Указал он на Дженни, которая, громко чавкая, жевала жвачку. «Хоть чему-то научилась. На уровне троечницы-школьницы. И магия. Да, класс 8. Может быть 7, если с натяжкой». «После натяжки я и 6 уровень могу выдать», – встряла Дженни. «Что?» Оливер аж покраснел от возмущения. Сидящий в левом углу кабинета мистер Чарли хихикнул. Уборщик Джонатан на мгновение прекратил елозить шваброй у порога. «Девчонка всасывает магию, как вакуумный пылесос с турбонаддувом», – сообщил чернокожий уборщик. «Ну и не только магию, да. Вчера во время отсоса из меня весь резерв выкачало. А если ее трахает не маг, то абсорбирует магическую энергию из воздуха», – дополнил мистер Чарли. «Камешки заряжает на раз. Только надо их убрать от нее до оргазма, а то в этот момент она все расплескивает». «Почему мне не доложили?» – взревел мистер Оливер. Лейла во все глаза таращилась на Дженни. На секунду покосилась на третью сестренку. Кензи с коротко и немного криво подстриженными волосами, выкрашенными в черный цвет. Скорее всего, с помощью чернил. Тоже удивленно пялилась на фигуристую блондинку с хвостиками, продолжающую меланхолично жевать жвачку. Только легкий румянец показывал, что Дженни все-таки не все равно, что о ней говорят. «А зачем, Олли?» – заговорил сидящий в кресле в правом углу мужчина, которого Лейла прежде не видела. «Ты всего лишь администратор, а не руководитель проекта. Главное, что доложили мне. Лейла не удивилась, откуда он тут взялся. С утра она слышала стрекотание лопастей вертолета, хотя время доставки продуктов еще не пришло. Должно быть, вот этого человека и привезли. «Я 15 лет торчу здесь запертый!» – побагровел мистер Оливер. «Именно», – кивнул незнакомец. «Разве серьезный человек будет так жить?» «Нет, Олли, ты всего лишь зарабатываешь хорошую пенсию». «Мистер Гарри!» – с запинкой проговорил директор. «Я...» «Тебе пора на пенсию, Олли», – покачал головой тот. «Собирай вещи. Вертолеты прилетят завтра утром, а проект закрывается так или иначе». Грузный лысоватый директор запыхтел, утирая платочком потное раскрасневшееся лицо. Не сказав ни слова, он вышел, толкнув плечом мистера Джонатана, который уже отставил швабру в сторону, перестав притворяться уборщиком. «Настало время последних экспериментов, девочки», – произнес мистер Гарри, поднимаясь с кресла и делая шаг навстречу. Лейла рассмотрела его получше. Уже не очень молодой, седина в волосах, морщинки, но в хорошей форме. Достаточно широкоплечий, нет следов брюшка, хотя ей лично больше нравился типаж худощавого и гибкого Жан-Пьера. Но вот его член. Лейла снова на мгновение задумалась о гигантских орочьих членах. «Чарли, экран», – приказал мистер Гарри. Мистер Чарли щелкнул пультом. На большом экране на стене позади стола появилось изображение. Какая-то костяная маска. Лейла недоуменно нахмурилась. Но потом камера отодвинулась, и Лейла изумленно охнула. «Да это же Танька! Голая! Но почему-то с костяными наростами на плечах, торчащими между костяшками пальцев длинными костяными лезвиями. И костяной маской на все лицо!» «Проект мутантки был окончательно провален вчера», – заговорил мистер Чарли. «Последняя из них – потенциальный костяной скульптор. Орки ее спровоцировали на всплеск сил. В результате оба получили раны от костяных когтей и утром были эвакуированы на вертолете. А сама мутантка задохнулась под созданной ею непроницаемой маской». «Вчера?» «Орки спровоцировали?» «Получается, это было тогда, когда Лейла заглянула в тренажерный зал и застала их там?» «Как последняя?» – пискнула Кензи. «А Манька?» «Умерла еще месяц назад. Разрыв сердечной мышцы», – сообщил мистер Чарли. «Да, впрямь у нас тут не очень организовано, раз девочки даже не заметили, что одна из них исчезла». «Мутантки не одна из нас», – сочла нужным заявить Лейла. «Как скажешь, образец номер 3», – кивнул ей мистер Гарри. «У тебя тоже от секса повышается магический уровень? С твоего 10-го или 11-го?» Лейла пожала плечами. В этих уровнях она ничего не понимала. В кино и книжках о таком вообще никогда не говорили. Может, эту систему специально для них троих придумали? «Сейчас проверим. Давайте все три грудью на стол». Дженни первая выполнила команду. Еще и футболку сначала с себя сдернула, выставив торчащие сиськи с розовыми сосками. И подол юбчонки задрала. А вот Кензи, наоборот, попыталась отступить, но была поймана за плечи крепкими черными пальцами. Эти же пальцы ухватили лямки топика, сдернув его с плоской груди до пояса и стиснули соски, выкручивая их. «Юная эльфичка-доска с девственной жопкой», – проворковал мистер Джонатан. «Ты своим шлангом жопку порвешь», – возразил ему мистер Чарли. «Давай-ка ее сюда, а ты займись своей сисястой шлюшкой с хвостиками». Фальшивый уборщик пожал плечами и толкнул худенькую девушку к заместителю директора. Мистер Чарли ухватил ее широкими, пухловатыми лапами. Телосложением он походил на невысокого орка, который злоупотреблял калорийной пищей. Но при этом не казался неуклюжим толстяком. Массивный, крупный и широкий. но не жирный. Ухватив Кензи одной рукой за короткие волосы, он припечатал ее грудью к столу, другой рукой задирая юбочку. Девушка всхлипнула, когда толстые пальцы проникли в обе ее дырочки одновременно. Мистер Джонатан не терял время и уже пристроил свой шланг к промежности Дженни. Судя по ее сопению и вздохам, к задней дырке. «А ты чего ждешь?» – спросил мистер Гарри, похлопав ладонью по оставшемуся на столешнице свободному месту. «Или тебя тоже силой нагнуть?» Лейла сжала кулак, почувствовав, как в ладонь впиваются костяные коготки. Костяной скульптор. Кости. Она рванулась прочь, распахнув дверь плечом. Где могут храниться тела мутанток, она прекрасно знала. Подвал только там. «Танька! Костяной скульптор!» «Широкие, толстые и прочные кости! Большой запас!» В коридорах Лейли никто не встретился. Должно быть, вертолет утром был не один. Большинство персонала уже вывезли. Дверь в подвал оказалась не заперта. С лязгом пробежав по металлическим ступеням узкой лестницы, Лейла оказалась внизу. Она создала маленький светящийся шарик. Уж на это хватило ее 10 уровня. И двинулась вперед, вглубь подвала, откуда веяло холодом. Морозильная камера была заперта только на защелку. Так что проникнуть внутрь не составило труда. Два тела на металлических столах, покрытые инеем. Она подошла к тому, у которого на лице застыла костяная маска, и положила на нее ладонь. «Нужно забрать магическую кость. Превратить. Превратить в...» Лейла закричала от страшной боли, когда расплавленная кость потекла по ее руке, обволакивая как перчатка. Другой рукой ухватилась за костяной вырост на плече и стала вдвое больнее. Костяная масса заструилась по ее запястью, будто вонзаясь и врастая в плоть тонкими шипами. Наружный шип вырос на локтевом суставе, а масса потекла выше, к плечу. Костяной наплечник, ворот, вниз по позвоночнику, создавая внешний каркас. Внутрь. Лейла захлебнулась криком, ощущая, как ее ребра срастаются в сплошной костяной нагрудник, расположенный внутри тела. Болела каждая кость, став плотнее и крепче. И тяжелее. Если бы не подобие внешнего костяного экзоскелета, протянувшееся по всему телу, Лейла вряд ли смогла бы перемещать свое тело, резко прибавившее в весе. В правой руке у нее был костяной клинок. Прямой, обоюдоострый. Точно такой же, как магические клинки, которые она видела в кино. Но созданный полностью из кости. И его она тоже ощущала как часть своего тела. Хотя при этом знала, что в любой момент может как отделить его, так и присоединить обратно. «Превосходно!» Прозвучал голос мистера Гарри и раздалось несколько хлопков в ладоши. «Я еще не закончила». С трудом выдавила сквозь стиснутые зубы Лейла. Она отвернулась от горы плоти, в которую превратилась лишившаяся костей тело Таньки. И обернулась к телу Маньки. В нем тоже есть эльфийские кости, хотя и не так много. «Не стоит спешить», – посоветовал Джонатан. «Да и костей мы тебе предоставим, сколько будет угодно». Лейла презрительно хмыкнула. Сейчас она себя чувствовала сильной, как никогда. И была уверена, что сможет наконец вырваться. Освободиться. Сбежать из этой квадратной каменной коробки. Увидеть мир за пределами внутреннего двора. «Миллиард евро», — произнес мистер Гарри, услышав в ответ очередное хмыканье. Добавил: «В год. За то, что будешь работать на нас. Не здесь. Там. Снаружи. Вообще, где захочешь. В пределах Европы. И никаких посягательств на твое тело, раз ты этого так не хочешь», — добавил мистер Джонатан. «Почему не хочу?» — удивилась Лейла, облизнув губы. Воткнув меч в пол, она пощупала свои груди, ставшие заметно больше за счет костяных выступов внутри. «Я очень даже хочу», — заявила она. «Просто это не влияет на мою магию. И я хочу получать от секса удовольствие, а не так, чтобы возбудил, кончил и пошла вон». Два выстрела эхом отразились от стен подвала. Гарри и Джонатан рухнули на пол. Из темноты позади выступил мистер Чарли, прячущий пистолет за пояс штанов. «О, девочка, что эти бриташки и прочие смыслят в женских оргазмах?» — махнул толстой лапищей он. «Это тебе надо в Россию. Вот там наши мужики, ух, так оттарабанят, что ходить будешь в раскоряку. И кончать, как из пулемета». «Да мне все равно», – равнодушно пожала плечами Лейла. «Европа, Россия, ОСШ. Я на улице была только в этом внутреннем дворе за 23 года. И даже не знаю, в какой мы стране». «Так я вызываю вертолет», – уточнил мистер Чарли. «Ага», – кивнула Лейла. «А потом штаны снимай и покажи, как русский шпион может удовлетворить женщину».